общую жизнь, то, что мы, коммунисты, называем коммунистическим обществом, мы можем путем своим создать. Так давайте, товарищи, все сделаем, чтобы сегодняшнее наше хорошо, чтобы завтрашнее еще было лучше, чтобы верным шагом, уверенной полностью двигаться за ним, вести за собой, товарищи, чтобы вся партия, весь народ под руководством...